Седьмое. По пути домой, развалившись в полупустом трамвае, Анти не без удовольствия раздумывал, что вот опять выкрутился и обвел вокруг пальца сумма, запудрил такие мозги акуле бизнеса. Несколько лишних дней на службе не повредят его безалаберной жизни. Он ведь, как и прежде, ничего не будет делать, а денежки пусть то капают, то текут тоненькой струйкой. И уже спустя 20 минут, днем пробки небольшие, Анти добрался до гипермаркета «Детский мир» и «Рыбки». Но вовсе не для того, чтобы проинспектировать выкладку хапанановских товаров. В этом продуктовом районе он рассеянно бродил в поисках пива со скидкой, чтобы, схватив пару бутылок, поскорее выбраться из лабиринта коридоров и отсеков с кают-компаниями. «Странно», — сокрушался Анти, — «почему считается модным развлекаться в таких центрах и всей семьей ездить сюда по выходным? Неужели люди такие болваны, что не понимают, как это пошло и даже низко?» Работа в торговых и развлекательных центрах ему не нравилась. В гипермаркете слишком шумно и дымно, слишком много музыки и навязчивой рекламы. «Девушкам не нужны слова, им нужна еда», — прочитал он на рекламной растяжке. «Набей холодильник сервелатом, замани ее». Под сервелатом, видимо, подразумевалась рекламирующая копченую колбасу полураздетая девица, то ли Хилья, то ли Вилья, с накачанными ботоксом губами и неживым из-за пластики лицом. Ни рыба, ни мясо, как и сам сервелат. А если мясо или рыба, то обработанные специальным химическим раствором, чтобы долго еще выглядеть презентабельно, как некоторые пенсионеры, начавшие уже тухнуть изнутри, или пережаренные в солярии, словно малолетки, мечтающие попасть под разделку на стол к мажорам куры-гриль, или колбасы и сосиски, на 80% состоящие, как те трансвеститы, из трансгенной сои. Как противны ему были и склизкий маринад, и мертвые тушки цыплят. Он брел среди полок с залежавшимися продуктами, с ГМО и прочими вредными добавками, с полуфабрикатами и фастфудами, с заменителями, канцерогенами, с пищевыми консервантами и красителями, с загустителями, эмульгаторами, стабилизаторами, антиокислителями, ароматизаторами и прочим дерьмом. Какой только отравой не кормили людей буржуины-хапананы ради своих сверхприбылей. Как только не консервировали свои товары, чтобы те подольше не портились. «Мертвечина тянется к мертвечине», — буркнул Анти и поморщился. «И тощий заяц, и вяленый лещ, и сизая утка, и тухлый сазан. А вокруг еще вредные китайские игрушки и безделушки из мертвого пластика». Анти вдруг поймал себя на мысли, что Нижний хутор с легкой руки дельцов хапанонов и мэра Мерви все больше превращается в помойку, в полигон бытовых отходов для вредных термоядерных продуктов и залежалых, никому не нужных в благополучном мире товаров. Кетчупы, майонезы, лапша доширак, резиновые жвачки, йогурты, быстрорастворимое пюре, чипсы и картофель фри, ядреные шипучки, искусственное мороженое, мясные обеды без мяса, но с соевыми добавками. От всего этого не равен час можно сойти с ума. Можно заболеть расстройством почек и желудка, циррозом печени и раком поджелудочной, если срочно не начать бороться с этой клоакой, убивающей все живое вокруг. И тут за большим антиударным оргстеклом Анти увидел детскую комнату, где в тот момент играли в привидения Хаки и его вновь обретенный сын Илки. Анти с завистью глядел на то, с каким дурацким видом носится Хаки за сыном. Сидел ведь мужик всю жизнь дома, и тут на тебе продолжение рода. А еще Анти подумал, что у него совсем никого нет. Да и родился он, должно быть, ребенком-привидением, потому что им и в детстве никто не занимался. Всем известно, что детей приносят духи, но иногда они приносят таких детей, которые вроде бы и есть в мире, а вроде бы и нет. Детей-обманок, детей, которые с детства не чувствуют радости, не видят любви и презирают всех и вся вокруг. И имена таким детям дают обманчивые, чтобы духи не забрали их обратно в свое царство. Имена заклинания, вроде имени Анти.